Глава 7. С этими странными словами, еще звучащими в его ушах, Варавва вышел и безотчетно побрел по улице, стараясь сосредоточить свои мысли и развлечь их окружающим. Но это было очень трудно. В голове его был какой-то туман, и он не мог отдать себе точного отчета во всем том, что с ним произошло в какие-нибудь 24 часа. Целая вечность, казалось, прошла с утра предыдущего дня, когда его освободили из темницы и приговорили Назарея к смертной казни. Он вышел из тюрьмы, безумно радуясь предполагаемой свободе, веря Иудифе Искариот и любя ее, как человека можно любить только раз в жизни. Теперь он знал ее порочность, обман и распутство всей ее жизни, и хотя он еще любил ее, но вполне понимал, что любит ее только плотью, за чарующую красоту ее несравненного тела. Этой любви, скорее, этой страсти, он смутно стыдился. Стыдился? Он, вор, убийца, чего-нибудь стыдился? С каких пор? Да только с тех пор, как он увидел Назарея. Это было странно. Напрягая всю свою необузданную, но сильную волю, он старался понять, какой волшебной силой обладал этот человек из Назареи, близость которого, несмотря на то, что его уже распяли и он умер, Варавва все еще ощущал, таинственную близость, от которой всякий грех казался несказанно ненавистным и противным. Беспокойно вздыхая и сердясь на себя самого, что ему не удалось разобраться в своих чувствах, он бесцельно бродил по улицам. Потом вдруг, вспомнив свое первое намерение, он направился к дому Искариота. Там впервые он узнал от служащих о таинственном исчезновении Иудифи. С бьющимся сердцем он выслушал рассказ человека про то, как напрасно искали ее по всему городу, и как теперь старый Искариот отправился к римскому правителю Пилату, чтобы тот принял надлежащие меры для отыскания сбежавшей девушки. Слуга прибавил испуганным шепотом, что тело Иуды нашли развернутым, сброшенной на нем веткой ползучих роз. Веревка, которая была вокруг его шеи, пропала. «Иудифь, должно быть, взяла ее с собой», — прибавил он. «Она обезумела от горя. Но куда она пошла, мы не знаем. Мы не могли ее найти». «Я ее найду», — сказал Варавва. «Передайте ее отцу, что я не успокоюсь, пока не отыщу ее. Буду искать повсюду, и живую, или мертвую. Я доставлю ее домой». Варавва задрожал, когда произнес слово «мертвую», и слуга, которому он говорил, был поражен диким выражением его истощенного лица. Он ответил, что времена тяжелые, и что наследник дома, самоубийца Иуда, будет похоронен завтра. «Завтра?» — повторил Варавва с безумным взглядом, сам не понимая, что говорит. «Завтра, говорят, Назарей воскреснет. Зачем хоронить Иуду? Если один мертвец может воскреснуть, зачем же и не другой?» Испуганный слуга поспешно закрыл дверь, думая тем временем, что все, кроме него, сошли с ума, Варавва в особенности. А Варавва, совершенно растерявшись, пошел по Солнечной улице, спотыкаясь, ничего перед собой не видя, кроме лица Иудифи, какой она была накануне вечером, когда, подняв свои лихорадочные возбужденные глаза, она улыбнулась строгому ученику Петру из-под золотистого навеса ее роскошных огненных волос. «Сбежала, сбежала. Но куда?» – бормотал он. «К Каиафе? Она, может быть, пошла к Каиафе?» Он остановился. Дворец первосвященника был близко. Он ясно мог различить высокие пальмы и густолиственные смоковницы сада, в который никто не проникал, кроме самого первосвященника. Даже в наружный двор дома, без какого-нибудь важного дела, религиозного или священнического свойства, проникнуть было невозможно. Кроме того, одно его имя, Варавва, запрещало ему питать какую-либо надежду на прием. Он сел на скамью возле дороги и задумался. Никто не проходил. Тишина субботы царила во всем городе. Положив голову на скрещенные руки, он придумывал способы войти к Каиафе. Напрасно. Крепость могла бы быть более доступна, чем жилище первосвященника. И никому доступ не был так труден, как к самому первосвященнику. «Но все-таки он знает», – Варава произнес эти слова громко. «Он ее любовник, да будь он проклят! Он знает, куда она сбежала. Может быть, даже теперь она с ним!» И он поднял голову. Перед ним стояла женщина и пристально на него смотрела. Он сейчас же ее узнал по ее светлым волосам, печальному лицу и грубому полотняному платью, подпоясанному кушаком. Это была Мария Магдалина. Инстинктивно он встал, пристально рассматривая ее так же, как и она его. «Ты Варава», — сказала она тревожным голосом. «Ты тот, который должен был вчера умереть на месте нашего возлюбленного». Ее голос тронул его до глубины души. Было что-то удивительно печальное и нежное в этом голосе, что-то отнимающее у него всякую силу сопротивления. Он напомнил себе, что она женщина распутная, оскверненная, но пока еще это думал, он не мог не поразиться удивительной ясностью и красотой ее синих глаз. Они светились, как звезды, и этот странный свет казался отражением невыплаканных бесконечных слез. «Ты должен был умереть, печальный Варава», — повторила она и слабо улыбнулась. Он посмотрел на нее в недоумении. «Печален я действительно», — сказал он. «Но разве ты знаешь причину моей печали? У меня, напротив, много причин радости, ибо я опять свободен, свободен на всю жизнь». «А ты любишь жизнь и свободу?» — спросила Магдалина мягко. «Ты находишь мир прекрасным? Ты вчера не особенно ликовал, когда стоял во мраке рядом со мной на коленях и плакал». Варава не скоро ответил, продолжая пристально ее разглядывать. Наконец, он сделал жест, как бы скорбя о ней и жалея. «О, женщина!» — воскликнул он страстно. «Ты дивно хороша, но зачем ты применяешь свою красоту только к позору? Я тебя знаю. Да кто тебя не знает? Проклятая развратница! Уйди, умри, как умер Иуда! Это лучше, чем жить так, как ты живешь!» Магдалина улыбнулась странной, печальной улыбкой, которая, как и блеск ее глаз, казалось, происходила от долгого плача. «Друг, я умерла», — сказала она. «К ногам моего Господа сложила я свою жизнь. Мужчины сделали из меня то, что я была. Бог сделал из меня то, что я есмь». «Ты Магдалина», — ответил Варава резко. «Ни Бог, ни человек не могут тебя изменить». Она сложила свои маленькие бледные руки на грудь и склонила голову. «Я была Магдалиной», и она подняла к светлому небу глаза, наполненные блестящими слезами. «Или скорее я была та несчастная, испуганная тварь, преследуемая бесами, которую мужчины довели до того, что она стала Магдалиной». «Которую мужчины довели?» — повторил Варава, рассердясь. «Женщина, за все свои грехи обвиняй себя одну!» Ее губы задрожали. «Ты мужчина», — ответила она, — «и рассуждаешь, как мужчина. Сложи всю тяжесть на женщину, всю тяжесть греха, несчастья, стыда и слез. Научи ее мечтать о совершенной любви, потом уничтожь ее чувственной страстью. Убей ее многочисленными медленными пытками, брось ее, растопчи ее, как червяка. И когда она совсем погибла, стань на ее могилу и прокляни ее, говоря, ты сама виновата. Ты любящая, глупая, доверчивая душа, ты одна виновата, я ни при чем». В ее горячем возгласе что-то кольнуло Вараву силой упрека. Он поник головой с чувством стыда и промолчал. «Разве ты имеешь право меня судить?» — продолжала она мягко. «Разве ты без греха? Но не будем напрасно упрекать друг друга. Говорю тебе, Магдалина, как Магдалина, умерла, а я, Мария, живу». «Какую разницу делаешь ты между умершей и живой?» — пробормотал Варава со вздохом. «Какую разницу?» — повторила Магдалина. «Какая разница существует между темнотой и светом? Магдалина была хуже всех фурий, безумнее адского огня, одержима бесами, лишена надежды и не знавшая Бога. Несчастная, несчастная душа. Она умерла без страдания, убитая одним словом прощения от всепрощающего. О, я не могу не плакать, вспоминая это. А Мария живет. Мария, которая нашла рай в разбитом сердце, которая живет надеждами от слез раскаяния, которая слышала волшебный, мелодичный голос учителя. Такой голос, который нежнее самой нежной песни. «Иди», — сказал он, — «не греши более». О, высокий приказ! Как могла бы я согрешить, помня о нем? Кто мог бы увидать его и после этого света возвратиться во мрак? Я действительно недавно родилась и дорожу еще новой жизнью, плача и боясь, но полна любви, любви к моему учителю и царю, который меня простил и благословил. Ее приятный голос звучал торжественно и печально. Варавва слушал ее, очарованный и удивленный. Она подошла к нему ближе. «Ты меня ненавидишь, Варавва? Меня боишься?» Он пристально на нее посмотрел. «Ту, которую Назарей благословил, я не могу ненавидеть и не могу ее бояться». Чудная улыбка озарила ее лицо. Она следила за каждым его выражением с видом задумчивого ангела. «Ты называешь его Назареем, как и другие», — сказала она, «потому что он пришел из Назарета. Но все же он был Бог. Он есть Бог. Знаешь ты, говорят, что он воскреснет, но я этому не верю. Его дух может воскреснуть, но мы его больше не увидим таким, каким видели прежде. Вот почему я плакала вчера, когда положили его чудное тело в могилу. Плоть не может воскреснуть, думаю я, хотя божественный дух его поднимется к небесам, как человек он нам более не покажется. Вот в чем вся горечь смерти. После нее мы никогда более не увидим любимых людей такими, какими мы их знали. В раю их лица будут иные». Варавва вспыхнул и отвернул голову. Она перевела дыхание, потом начала опять. «Расскажи мне, Варавва, про свою печаль, ибо печаль у тебя есть, очевидно. Я знаю про Иуду и его смерть. Ты о нем грустишь?» Он встретил ее вопросительный взгляд молчанием, но потом в порыве откровенности рассказал ей про внезапное исчезновение Иудифи. Мария выслушала его внимательно. «Я по внешнему виду ее знаю хорошо», — сказала она. «Красивая, гордая девушка. Она бесподобно хороша и презрительна. Я помню, раз она поспешно подняла свое платье из боязни, что я дотронусь до него, проходя. Ты ее любишь, Варавва? Она, наверное, идеальная женщина», — продолжала Мария полувопросительно и грустно. «Целомудрена, свята, невинна и верна?» Ее слова жестоко кольнули его. «О, если бы она была такая!» — воскликнул он дико. «Но тебе я лгать не буду. Она ничто. Она одержима таким же демоном, каким была одержима ты, Магдалина». Она вздрогнула и страшно побледнела. «Увы, Варавва», — сказала она, — «как она должна быть несчастна? Гораздо несчастнее тебя. Я помогу тебе в твоих поисках. Она, пожалуй, побрела далеко за пределы города. Был ли ты в Гефсимании, где умер ее брат?» «Нет еще», — ответил он усталым голосом. «Я пойду туда теперь. Но скажи, где похоронили Назарея?» Она указала на запад. «Там, недалеко от лобного места», — сказала она, «в склепе Иосифа из Аримафеи, между двумя бесплодными горами. Если ты туда пойдешь, то найдешь возле могилы сильную стражу. Каиафа поставил стражу». Варавва задрожал, услыхав это имя. «Каиафа!» — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Везде Каиафа!» Но он ничего не высказал про Иудиф и первосвященника. Даже свое предположение, что потерянная девушка и теперь, может быть, находится у этого гордого сановника, ее тайного любовника. «Я пойду в Гефсиманию», — повторил он. Но тело Иуды было найдено не в саду, а снаружи, и его сестра не знает, в каком месте он погиб. Все же я и там поищу ее и посещу могилу Назарея до заката солнца. Если что, ты услышишь про нее, ты мне скажешь? «Где я могу тебя найти?» – спросила Мария. Он сказал ей, в какой гостинице остановился его друг Мельхиор и приютил его. «Я буду помнить», — сказала она. «Если я встречу где-нибудь сбежавшую девушку, то пойду за ней, а если про нее услышу, то проверю этот слух. Тем временем будь здоров. Если ты действительно посетишь могилу Господа до заката солнца, то помолись за меня, ибо стража запрещает мне подходить. Я не смею туда идти до завтрашнего утра». «До завтрашнего», — повторил Варавва и странно на нее посмотрел. «Именно так, до завтрашнего», — сказала она. «Когда утро настанет, я принесу цветы и благовонные вещества, чтобы ими помазать умершего. Говорят, что стражу снимут к рассвету. Прощай, да утешит тебя Бог». И ласково кивнув головой, она завернулась в свой плащ и неслышными мягкими шагами удалилась. Варавва простоял минуту, глядя ей вслед и глубоко размышляя. Губы его невольно повторяли одно и то же слово «завтра». Потом, низко опустив свой полотняный хитон, чтобы никто не мог его узнать и остановить, он прошел по тихим улицам к дороге, ведущей в Гефсиманию.